Волшебника он нашел в какой-то лачуге, где тот устроил нечто вроде лаборатории. Интерьер точь-в-точь списан с одного из голливудских фильмов на тему фэнтези. И мыши летучие под потолком, и черепа, и реторты с колбами. Огонь в камине, черный кот на сундуке. Словом, все прибамбасы. Волшебником был человек. Он встретил Дэна, спросил, что нужно. Узнав, назвал цену Безоар. Все верно, все по сценарию. Но Дэн, ни на миг не забывая, зачем он, собственно, здесь, решил кое-что проверить. Вытащив из ножен саблю, сделал шаг вперед и угрожающим тоном сказал: «Сделаем так! Ты мне амулет защитный, а я тебе жизнь сохраню, идет?» Это уже было не по сценарию, и волшебник запнулся от неожиданности, вздрогнув и машинально закрыв лицо рукой. «Что?» «Не ссы, Мерлин!» — ухмыльнулся Дэн. «Вот твой безуар! Гони амулет!» Волшебник суетливо извлек из складок накидки амулет, овальная бляшка на длинной веревке, положил на стол. Подходить близко к гостю не хотел. «Мерси!» Дэн взял амулет, на его место положил безуар. Кивнул волшебнику и подмигнул. «Бывай, Калиостро!» Не дождавшись ответа, вышел из лачуги и поспешил к лесу, где, как сообщала инструкция, было логово троллей. «Еще один пунктик. Реакция на изменение сюжета», — думал он на ходу. «Как будут реагировать все эти киберы, бионики, люди и клоны на нестандартные шаги? Надо продумать и этот вопрос». «А подлянку они мне могут устроить», — вслух произнес он, невольно глядя по сторонам и вверх. «Отомстить за шутку. А, ребятки?» Слышали его или нет, сказать сложно. Но Дэн на всякий случай приготовился к худшему. Ловушка ждала их в самом капище. Можно сказать, в шаге от окончания игры. Замысел был понятен. Игроки расслабятся, почувствуют, что все позади. А тут им как дать? И пусть выкручиваются. В общем, почти так и произошло. А спасла их наблюдательность и подспудное чувство тревоги. Да и люди были опытные. Ник, Кэт и Док давно играли. А у Глеба интуиция хорошая еще с войны. Так что успели. Капище, окруженный вкопанными в землю столбами, участок на вершине небольшого кургана. В центре огромная фигура богини. Склоненная голова, руки сложены на груди, вместо волос листья. Лицо спокойное, уверенное. Перед идолом большой плоский камень для жертв и приношений. За идолом шалаш, сплетенный из ивовых веток. В капище команду ждали два жреца, почтенные старцы в белых одеяниях. В руках посохи, волосы подвязаны зеленой тесемкой. Бороды до колен заплетены в две косы. «Круто!» — оценил их видок. Жрецы потребовали оставить все оружие у подножья холма и войти в капище с пустыми руками. Исключение сделали лишь для ножей. С ними был связан какой-то ритуал. Это вызвало подозрение, но виду игроки не подали. Ник оставил возле оружия Дока. В бою он уже не пригоден, а вот притащить оружие сможет. Жрецы что-то пропели, обращаясь к богине, потребовали поставить сундук на камень. А сами опять запели. Возле жрецов стоял только Ник, Глеб и Кэт. Внимательно смотрели по сторонам. До конца игры оставалось не больше 20 минут. Вряд ли их куда-то еще пошлют. Так что если и будет нечто такое, то именно здесь. Жрецы медлили, тянули ритуал. Косились на геймеров, тут и дурак поймет, дело нечисто. И когда Кэт воскликнула «Справа!», игроки вздохнули с облегчением. Наконец-то, определенность! Это были орки, числом 4. Выскочили из кустарника, что рос в метрах в 50 от холма, и рванули к капищу. Что примечательно, оружия в руках нет. Зато за спинами и на поясе есть. 50 метров даже в горку, секунд 9 от силы. Но за это время можно сделать многое. Жрецы почти хором проорали «Спасайте нас и золото!» Причем их слова следовало понимать как приказ. Последнее задание. Ник гаркнул. «Док, тащи оружие!» И вновь жрецы подали голос. «В капище кровь проливать нельзя, с оружием нельзя!» «Мать вашу!» — выдал Глеб, прыгая к столбу. А дальше понеслось. Условия схватки составлены хитро. И оружие нельзя использовать, и кровь проливать. Не менее хитро действовали орки. Напали с трех сторон, причем по каким-то причинам в капище топоры и мечи тоже не доставали. И вышла бы свалка, как в «Царе горы», где главным было бы вытолкнуть противника за пределы капища. Но сию задумку испортил Глеб. Видя, что Ник замешкался, решая, как быть, он крикнул. «Берегите жрецов!» А сам схватил сундук и выскочил за столбы. Сразу двое орков ломанулись к нему, размахивая топорами. а у Глеба только ножик небольшой. Ничего, бывает. Первому орку швырнул сундук в лицо, крикнув: «Лови!» Тот на миг сбился с толку, процессор обсчитывал варианты. Когда обсчитал, нашел решение поймать сундук. Вышло не очень ловко, поймал возле самой земли. Но порадоваться успеху не смог. Нож вошел в глазницу по рукоять. Глеб подхватил выпавший топор и встретил им второго орка. На схватку ушло 10 секунд. Сзади подбежал док с оружием, тоже замешкался. Бежать в капище нельзя, торчать на месте глупо. «Стой здесь», — сказал ему Глеб и рванул наверх. Ник и Кэт успешно противостояли нападению, не подпуская противника к жрецам, сидящим на камне. Один орк лежал на земле, получив хороший удар в промежность. Второй пытался проскочить мимо Ника, но неудачно. В этот момент подоспел Глеб. С разбега саданул орка ногой в позвоночник, подхватил падающее тело и потащил наружу. «Второго несите!» Ник понял замысел, ухватил лежащего орка и тоже поволок его за столбы. Здесь обоих и прирезали. Жрецы, следившие за боем с огромным интересом, даже зааплодировали. Потом опомнились, воздели к небу руки и произнесли: «Хвала богине! Вражье отродье сгинуло! За это великая богиня окажет вам милость!» Милостью оказался лифт, скрытый в шалаше. Уставшие игроки, прихватив оружие и кивнув на прощание жрецам, зашли в него и поехали вниз. А жрецы остались. Им еще встречать другие команды. «Кажется, все», — негромко сказал Ник. «И время показали неплохое. И задание выполнили. Теперь ждем результатов». Кэт и Док стали прикидывать, какие у них шансы на выход в следующий этап. А Глеб стоял молча. Последняя схватка навела его на мысль, что отличить кибера и бионика от человека довольно легко. Дело в реакции на какое-то действие, в вариативности решений. Ведь киберы и бионики работают по заданной программе или подчиняясь командам оператора, тут все ясно. Но чем отличается от человека клон? И есть ли вообще какие-либо отличия? Это вопрос. А где найти ответ, пока не ясно. На этом размышления были прерваны. Лифт привез игроков в техническое помещение, где их встречали медики, ассистенты, распорядитель. Поздравляли, спрашивали. Словом, обычная суета после игры. И Глеб отложил поиск ответа на потом. До лучших времен. В лесу все произошло довольно быстро и как-то не особо сложно. Дэн ждал десятка кровожадных троллей, лесных магов или кого-то там еще. Думал, будет лабиринт подземных или наземных ходов, сказано же, логово. А в реальности увидел сарай, правда длинный и высокий. В сарае 2 зала, здесь надо было найти замаскированную дверь. Вместо десятка троллей было только 2 гоблина и леший. Эдакое чудаковатое создание, помесь буратино и шишки. В смысле деревянный, причем не по пояс. Этот неформал и был колдуном. И попробовал навести на Дэна порчу, но того защитил амулет. Пока леший колдовал, Дэн в хорошем темпе уложил гоблинов. 3-й уровень, всего лишь 3-й уровень. Потом стукнул колдуна по его дубовой голове, снял с пояса ключ, ну точно буратино, и занялся поиском двери, шепча под нос: «И где этот холст с камином?» Дверь нашлась во 2-м зале. За огромным сундучищем весом под 200 кило. Согласно замыслу, сдвинуть сундук можно, только проявив смекалку и используя веревку. Крюк на потолке. Копье стояло у стены. Словом, урок механики для 5-го класса. Дэн нарушил замысел, просто оттащил сундук в сторону. Открыл дверь и оказался в техническом помещении, где его ждал комитет по встрече. «Финита ля комедия!» — вместо приветствия произнес Дэн, вытирая пот со лба. «А попить ни у кого нет?»